Из ящика буфета, где кот видела набор кухонных ножей, она достала большой мясницкий нож с удобной ореховой рукояткой. Его она положила на рабочий стол рядом с раковиной. Потом она достала из другого шкафа высокий стакан, наполнила его водой из-под крана и выпила долгими жадными глотками, не отрываясь. Пожалуй, за всю свою жизнь она не пила ничего вкуснее, чем эти 8 унций водопроводной воды. В холодильнике кот обнаружила упаковку с кофейным кексом, покрытым белой глазурью, посыпанным корицей и орехами. Ногтями разорвав целлофан, она отломила изрядный кусок и, наклонившись над раковиной, стала жадно есть, набивая полный рот, слизывая с губ кусочки глазури и роняя в мойку крошки и орехи. За едой ее посетило необычное настроение, которого она не испытывала довольно давно. Кот то стонала от удовольствия, то задыхалась от смеха и тут же начинала судорожно всхлипывать, едва сдерживая подступающие слезы, а потом снова принималась глупо хихикать. Это была целая буря эмоций. Но кот не волновалась. Это было только естественно. Тем более, что все бури, принося с собой очищение, рано или поздно проходили. Она сделала многое, но еще больше ей предстоит. Таковы были любая дорога, любой путь. Из шкафчика со специями кот достала флакон с аспирином и, вытряхнув на ладонь 2 таблетки, положила в рот, но жевать не стала. Налив стакан еще воды, она запила ею аспирин, а, немного подумав, приняла таким же способом еще 2 таблетки. Пропев несколько раз фразу «Я сделала это по-своему» из известного блюза Синатры, она несколько переиначила слова и добавила «Я съела аспирин по-своему». Потом кот засмеялась и, откусив еще кусочек кекса, почувствовала себя совершенно пьяной от сознания своей победы. «Там в темноте тебя ждут собаки», — напомнила себе кот. «Черные доберманы в черной ночи, мерзкие нацистские псы с острыми клыками и черными, как у акул, глазами». На вешалке для ключей возле полки со специями кот нашла только ключи от дома на колесах, остальные крючки были пусты. Она понимала, что Векс предельно осторожен с ключами от своего звуконепроницаемого подземелья и, несомненно, все время носит их с собой. Ну что же, придется попробовать другой путь. Взяв со столика нож и недоеденный кекс, она снова спустилась в подвал, не забыв погасить свет на кухне. Шкворень и втулка. Кот знала эти, впрочем, как и многие другие специфические слова, потому что еще в детстве сталкивалась с ними в книгах Клайва Льюиса и Роберта Стивенсона. И каждый раз, когда ей попадалось незнакомое слово, кот обращалась к потрепанному толковому словарю в бумажной обложке, который был ее единственной драгоценностью и с которым она не расставалась, куда бы ни забрасывали ее судьба и беспокойный характер матери, не устававший год за годом таскать ее за собой по всей стране. Словарь был клеенный-переклеенный. И от того, чтобы рассыпаться по листочку, его удерживало несколько слоев ломкого, желтого от времени скотча, сквозь который кот уже не всегда удавалось прочесть толкование того или иного термина. Шкворень — так называлась ось дверной петли, на которой поворачивалась дверь. Втулка — так называлась металлическая трубка петли, в которую входил шкворень. Толстая внутренняя дверь тамбура висела на 3 петлях. Шкворень каждой из них имел полукруглую шляпку, которая выступала над втулкой примерно на 1/16 дюйма. Из набора инструментов в ящике кот выбрала молоток и толстую отвертку. С помощью взятой от верстака табуретки и кусочка дерева, который она использовала в качестве клина, кот блокировала в открытом положении наружную дверь тамбура. Потом она положила кухонный нож на резиновый коврик, но так, чтобы он был в пределах досягаемости. Сдвинув в сторону заслонку смотрового окошка на двери, она снова увидела озаренную розовым светом коллекцию кукол. Глаза у некоторых блестели, словно у ящериц, а у других казались черными, как у доберманов. Ариэль сидела в большом кресле, забравшись на сиденье с ногами. Голова ее была наклонена вперед, а лицо скрыто свесившимися волосами. На первый взгляд могло показаться, что она дремлет, и только руки, лежавшие на коленях и крепко сжатые в кулаки, выдавали ее внутреннее напряжение. Если глаза Ариэль открыты, то она, должно быть, смотрит на свои руки. «Это всего-навсего я», — сообщила кот. Ариэль никак не отреагировала. «Не бойся!» Ариэль сидела так тихо, что ни один волосок на ее голове не колыхнулся. «Это всего лишь я!» На этот раз кот вела себя более чем скромно и не спешила взять на себя роль ангела-хранителя. Начала она с нижней петли, причем цепи между наручниками едва хватило, чтобы кот смогла использовать инструменты. Отвертку она взяла в левую руку и уперла ее снизу в шляпку шкворня. В таком положении ей никак не удавалось взять молоток за рукоятку, поэтому кот зажала его в кулак и принялась колотить по отвертке, стараясь наносить удары, размахиваясь настолько сильно, насколько позволяла цепь. К счастью, петля оказалась хорошо смазана, и с каждым ударом шкворень выходил из втулки все больше и больше. Через 5 минут, несмотря на некоторое сопротивление, вызванное перекосом двери, кот точно таким же образом расправилась со средней и верхней петлями. Собственно, навеска состояла из чередующихся втулок, половина которых относилась к дверной коробке, а половина — к ответной части дверной петли. Теперь, когда кот выбила все 3 шкворня, эти втулки слегка разошлись под тяжестью двери, которую удерживали на месте только язычки 2 замков справа. Увы, ушедшие в отверстие косяка на 1 дюйм ригели не могли поворачиваться так, как петли. Кот вздохнула и, поддев отверткой разошедшиеся петли слева, потянула дверь на себя. Сначала под скрип винила о винил левая сторона двери выступила из коробки лишь на 1 дюйм, хотя толщина ее была не меньше 5, и кот, воодушевленная успехом, отбросила отвертку и схватилась за ее край руками. Она забыла про свой больной палец, и поэтому стоило только ей рвануть дверь изо всех сил, перед глазами ее вспыхнул красный свет, а затихшая была боль возобновилась, однако за свои страдания кот была немедленно вознаграждена пронзительным скрежетом латунных замков, выворачивающихся из гнезд в косяке, а потом и негромким потрескиванием дерева. Косяк поддавался. Кот удвоила усилия и принялась тащить дверь на себя короткими, но резкими рывками. Теперь дверь шла с большим трудом, и очень скоро кот взмокла, а дыхание ее стало таким частым, что ей стало невмоготу подбадривать себя энергичными восклицаниями. Но как только дверь сдвинулась с места, ее тяжесть и замки перестали мешать кот. Напротив, теперь они действовали как бы в союзе с ней. Оба запора были расположены практически рядом, один над другим, и поэтому представляли собой единую точку вращения. Из-за того, что замки были прикручены не только посередине, а ближе к полу, верхняя часть двери под действием силы тяжести отошла сильнее. Кот не преминула воспользоваться помощью, которую предложили ей физические законы, и дернула дверь за верхний край. Ослабленный косяк громко треснул, и кот даже зарычала от радости. Теперь с той стороны, где были петли, дверь вышла из коробки на всю толщину, и кот оставалось только оттащить ее в сторону, чтобы язычки замка вышли из гнезда. Так она и поступила. Неожиданно дверь, которую ничто больше не удерживало, стала валиться на нее. Кот пыталась удержать ее, чтобы медленно опустить на пол, но она была слишком тяжелой. Тогда кот быстро попятилась из тамбура в мастерскую, а освобожденная дверь грохнулась на пол. Задержав дыхание, кот напряженно прислушивалась, стараясь определить, не появился ли Векс. В конце концов она вернулась в тесный тамбур и, пройдя по упавшей двери, как по мосту, вошла в комнату. Неподвижные куклы искоса наблюдали за ней. Ариэль сидела в кресле в той же позе, как и тогда, когда кот заглянула в глазок. Голова ее по-прежнему была опущена, а сжатые в кулаки руки покоились на коленях. Если она и слышала удары и последующую возню, завершившуюся триумфальным падением двери, то они, по всей видимости, нисколько ее не потревожили. «Ариэль!» — позвала ее кот. Девушка не пошевелилась, даже не подняла головы. Кот села на скамеечку перед креслом. «Пора уходить, милая!» Не получив ответа, кот наклонилась вперед и снизу вверх заглянула прямо в скрывающееся в тени лицо Ариэль. Глаза девушки были открыты, а остановившийся взгляд прикован к побелевшим от напряжения костяшкам пальцев. Губы двигались, словно она что-то говорила шепотом. Но как кот не прислушивалась, она не смогла уловить ни звука. Кот взяла Ариэль за подбородок своими скованными руками и слегка приподняла ей голову. Девушка не поморщилась, не попыталась отвернуться. Длинные волосы скользнули по сторонам, и кот впервые увидела ее лицо. Взгляд Ариэль был устремлен в пространство, прямо сквозь нее. Как будто и кот, и все остальные вещи были совершенно прозрачными. А в глазах застыла такая совершенная пустота, словно в ее внутреннем мире не осталось ни одного живого существа, ни единого цветка, ничего реального и вещественного. Нужно уходить, пока он не вернулся. Куклы, сверкая стеклянными глазами, явно прислушивались к ее словам. Но не Ариэль. Кот взяла в ладони один из ее сжатых кулаков. Косточки у Ариэль оказались по птичьи острыми, кожа прохладной, но пальцы она сжимала с такой силой, будто висела над пропастью на краю скалы. Действуя ласково и осторожно, кот попыталась разжать эти хрупкие пальцы. Рука мраморной статуи могла быть более податливой. В конце концов кот подняла руку Ариэль и поцеловала так нежно, как никогда и никого не целовала сама, и как никто никогда не целовал ее. «Я хочу помочь тебе», — негромко сказала она. «Я должна помочь тебе, родная. Если я не смогу убежать отсюда с тобой, тогда мне нет никакого смысла убегать». Ариэль ничего не ответила. «Пожалуйста, позволь мне помочь тебе. Пожалуйста», — добавила она еще тише. Кот еще раз поцеловала кулачок Ариэль и почувствовала, что пальцы девушки дрогнули. Холодные, судорожно сжатые, они слегка приоткрылись, но не расслабились полностью, а так и остались полусогнутыми, словно закальцинировавшиеся кости скелета. Желание Ариэль обратиться за помощью, сдерживаемое парализующим страхом и чувством обреченности, было до боли знакомо Кот. Оно разбудило в ней сострадание к Ариэль и жалость ко всем брошенным маленьким девочкам. И горло Кот стиснул такой спазм, что некоторое время она не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Потом она просунула одну руку вовнутрь скрюченной лапки Ариэль, накрыла ее второй и, поднявшись с низкой скамеечки, сказала: «Идем, девочка, идем со мной, прочь отсюда». И хотя лицо Ариэль осталось таким же выразительным, как яйцо, а взгляд по-прежнему хранил неземную отрешенность неофита, одолеваемого видениями накануне святого пришествия, она послушно поднялась с кресла. Сделав два шага по направлению к двери, она, однако, остановилась и продолжала стоять столбом, несмотря на все уговоры Кот. Возможно, Ариэль и могла вообразить себе хрупкий мир дикого леса, в котором она была в безопасности. Однако она явно утратила способность понимать, что этот мир вовсе не кончается за стенами ее подвальной комнаты. Не имея силы представить его себе, Ариэль боялась перешагнуть порог, чтобы выйти в него. Кот выпустила руку Ариэль, потом она выбрала куклу, большую куклу с золотыми серьгами в ушах, с нарисованными зелеными глазами, в голубом платьице с белым кружевным передничком. Прислонив ее к груди Ариэль, она заставила девушку обнять игрушку. Кот не знала, зачем здесь вся эта коллекция. Возможно, Ариэль нравилось играть в куклы, и она рассчитывала, что со знакомой вещью в руках девочке будет легче решиться на следующий шаг. Поначалу Ариэль продолжала стоять как истукан, прижав к бедру одну руку, все еще сжатую в кулак, и неловко прижимая к себе игрушку другой рукой, полуоткрытой, похожей на крабью клешню. Неожиданно, так и не оторвав взгляда от запредельных, видимых ей одной вещей и лиц, она схватила куклу за ноги обеими руками. По лицу ее скользнуло неуловимое, как тень летящей птицы, выражение свирепой жестокости. Скользнуло и пропало, прежде чем Кот успела его расшифровать. Затем она повернулась и, широко размахнувшись, ударила куклу головой об стол, да с такой силой, что глиняное личико разлетелось вдребезги. Кот, испугавшись, воскликнула: «Не надо, родная, не надо!» и схватила Ариэль за плечо. Ариэль вывернулась из-под ее руки и, словно кувалдой, ударила куклой по столу еще раз. И Кот отступила на шаг назад не из-за страха, а из уважения к ярости Ариэль. А в том, что это была подлинная ярость, настоящий праведный гнев, а не аутический выверт больной психики, Кот не сомневалась, несмотря на то, что лицо девушки оставалось бесстрастным. Она била и била игрушкой об стол до тех пор, пока голова куклы не отвалилась и не покатилась по полу к дальней стене, пока не треснули и не отвалились фарфоровые ручки, и кукла не оказалась безнадежно искалеченной. Только тогда Ариэль остановилась, руки ее безвольно упали, а устремленный неизвестно в какие дали взгляд свидетельствовал, что она не приблизилась к реальности ни на шаг. С полок книжных шкафов, с буфета, с холодильника и из темных углов пристально наблюдали за ними остальные куклы. Неожиданный взрыв Ариэль и учиненная ею жестокая расправа как будто доставили им удовольствие, и они, похоже, ждали продолжения. Куклы словно питались подобными зрелищами, как упивался бы им сам Векс, случись ему быть рядом. Кот хотела обнять Ариэль, но наручники мешали ей сделать это. Тогда она прикоснулась пальцами к лицу девушки и поцеловала в лоб. Ариэль, живая и невредимая. Напряженная, вздрагивающая всем телом Ариэль не отстранилась от кот, но и не прижалась к ней. Понемногу дрожь ее улеглась. «Мне нужна твоя помощь», — сказала кот. «Ты должна мне помочь». На этот раз Ариэль позволила вывести себя из комнаты, хотя шла машинально, точно лунатик. Они снова прошли по упавшей двери и оказались в подвальной мастерской. Кот подобрала с пола электродрель, положила на верстак и вставила вилку в мощную розетку в стене. Наручных часов у нее не было, но она не сомневалась, что время давно перевалило за 9.